«Я могу произнести все», — сказала Иванова. «Его звали Эндер, и он уничтожал все, к чему прикасался. Как и я, совсем как я». Этого она не произнесла вслух. «Неужели? А что вы знаете о нем?» Его голос шипел, как зазубренная коса. «Откуда вы знаете, что не было существа, к которому он относился с добром? Кого-то, кто любил его и был счастлив его любовью? Уничтожал все, к чему прикасался. Ложь! Этого нельзя сказать ни об одном человеке, ни об одном. Это ложь. Это ваша доктрина, ваша кредо, голос? Тогда вы плохо знаете людей». Она стояла на своем, но этот приступ ярости напугал ее. Но Винни думала, что его спокойная мягкость так же непробиваема, как у исповедника. И тут же его лицо разгладилось. «Вы можете не беспокоиться. Ваш вызов отправил меня в путь. Но пока я летел, и другие попросили о голосе. О, кто же еще в этом благословенном городе настолько хорошо знаком с королевой Улией и Гегемоном, или настолько равнодушен к угрозам епископа Перегрина, чтобы осмелиться позвать? Если это так, зачем вы пришли в мой дом? Потому что меня пригласили говорить о Маркосе Марии Рибере, вашем муже». Поразительно. Нет. Да кто же захочет думать о нем, вспоминать? Он умер. Голос не ответил. Вместо него отозвался Мира. Грегор, например. Голос показал нам то, о чем мы должны были догадаться сами. Мальчик оплакивал отца и думал, что мы все ненавидим их обоих. «Дешевая психология», — фыркнула она. «У нас есть свой психотерапевт, и он тоже немного понимает». Из-за спины послышался голос Эллы. «Я вызвала его, чтобы он говорил об отце и маме. Я думала, пройду десятилетие, пока он доберется сюда. Но теперь рада, что он пришел сейчас, когда может сделать столько добра». «Да что он может?» «Уже сделал. Мама». Грега уснул, обнимая его, а Квара заговорила с ним. «Если быть точным», — ставил Мира, — «она сказала ему, что он воняет, что, естественно, было чистой правдой», — ответила Элла, «потому что Грега описал его с головы до ног». При этих словах Мира и Элла дружно расхохотались, и голос присоединился к ним. Это задело Навиню больше, чем что-либо другое. Хорошее настроение не было частым гостем в этом доме, с тех самых пор, как Маркана привел ее сюда через год после смерти Пипа. Против воли Навиня вспомнила на мгновение, как счастлива была, когда Мира появился на свет, когда на следующий год родилась Элла. Первые несколько лет их жизни. Непрекращающаяся болтовня Мира. Элла топает по всему дому следом за ним. Они играли вместе, возились в траве недалеко от ограды. Навиня была счастлива со своими детьми. И это счастье отравляло мысли Маркана, заставляло ненавидеть Эллу и Мира. Он-то знал, что они не его дети. Когда на свет появился Квим, воздух в доме уже пропах неприязнью. Мальчик так и не научился по-настоящему смеяться, только когда родителей не было рядом. Мира и Элла смеются вместе, словно поднялся тяжелый черный занавес. Снова наступил день, а Навиня уже забыла, что существует иное время суток, кроме ночи. Как осмелился этот чужак вломиться в ее дом и распахивать шторы, которые повесила она сама? «Я этого не потерплю», — сказала она. «У вас нет никакого права рыться в жизни моего мужа». Он удивленно поднял бровь. Она хорошо помнила Звездный кодекс, а потому точно знала, что у него есть не только право, но и полная поддержка закона. «Маркана был жалким и несчастным человеком», — настаивала она. «Если вы расскажете правду о нем, это не принесет людям ничего, кроме боли». «Вы совершенно правы, когда говорите, что правда о нем не принесет ничего, кроме боли. Но это вовсе не потому, что он был жалким человеком», — ответил голос. «Если я расскажу то, что все уже знают, что он ненавидел своих детей, бил жену, пил и буянил во всех барах города, пока полиция не доставляла его домой, я не причиню боли, не правда ли? Наоборот, я дам людям удовлетворение ибо все уверятся, что с самого начала судили о нем правильно. Он был ничтожеством, а потому они имели право обращаться с ним, как с ничтожеством. Вы думаете, не был? В мире нет ничтожеств, нужно лишь понимание. Нет человека, чья жизнь оказалась бы пустой. Даже самые злые и жестокие мужчины и женщины совершали и добрые поступки, хотя бы в малой степени искупающие их грехи. Если вы узнаете их сердца, то поймете это. «Если вы искренни, значит, вы моложе, чем выглядите», — ответила Лавиния. «Неужели?» — удивился голос. «Меньше 2 недель назад я получил ваше приглашение и очень внимательно изучал вас. Даже если вы уже забыли, я-то помню. Молодой девушка, вы были прекрасны, милы, добры. Вы и раньше были одиноки, но Пипа и Либа, они обожали вас и находили достойной любви. Пипа тогда уже умер, но он любил вас. Вы ничего не знаете, голос. Вы находились в 22 световых годах отсюда. И кроме того, я не себя называла ничтожеством. Я говорила о Маркане. Но вы же не верите в это, Лавиния, потому что знаете об одном добром и благородном поступке, оправдывающем жизнь этого несчастного человека». Лавиния не понимала, откуда взялся этот панический ужас. Она знала только, что должна заставить его замолчать, прежде чем он назовет, хотя какое доброе дело мог совершить Кана. «Как смеете вы называть меня Лавинией?» — крикнула она. «Уже 4 года никто не зовет меня так.